Глава 24, в которой будет сказано несколько слов в защиту хорошего воспитания. Вашего воспитания, желательно аристократического воспитания, с этими их непростыми манерами и архисложными правилами этикета. Нет, я понимаю, что уличные манеры с точки зрения быстрого знакомства намного эффективнее. Ей, ты, иди сюда! И все. И дело сделано. Прямо там, где кричали, но ведь мы говорим не о быстроте достижения любовных удовольствий, а о поиске мужа, поэтому здесь лучше перестраховаться. В том числе и в манерах, тем более, что вы не знаете, кто будет претендентом на вашу руку и сердце. А вдруг так случится, что иностранец, а вы руки, как положено, подать не можете, и опять же в общий салат своим маникюром лезете. Аристократизм — это тот товар, который имеет устойчивый спрос среди женихов всего мира, конечно, если он не выпячивается и не унижает достоинство самого жениха, как малокультурного, необразованного, не знающего, в какой руке держать вилку, а в какой колбасу чурбана. Если этот аристократизм подается мягко и ненавязчиво, так как это умеют делать истинные принцессы крови. Конечно, я могу призывать потенциальных невест к изучению в полном объеме дипломатического этикета, но каких-то основ обязательно. Что ж тут трудного? Ну тогда хотя бы избегайте использовать в приличных 116 местах привычный вам дворовый стиль общения, чтобы не остаться в том дворе до конца жизни. Учитесь чему-нибудь другому. Где учиться? По книгам учиться, в которых подробно описаны правила этикета. И это пытаться изображать перед зеркалом. Так это читать надо. Тогда по телевизору учиться, где герои кинофильмов не говорят таким, как вы, языком. По крайней мере, не в каждом кинофильме говорят. Смотрите на своих любимых героев, запоминайте их движения, копируйте их движения. Ведь любая женщина — это потенциальная актриса, причем хорошая актриса. Глядишь, постепенно вы станете походить на санта-барбарских и латиноамериканских аристократов. Все-таки лучше, чем на самих себя. Старайтесь искоренять роковые пустяки, которые привлекают к вам сиюминутное внимание, но разрушают ваш, как будущей жены, образ. Я говорю о курении, пьянке, мате, пошлости и прочих не лучших, вернее, скажем так, не аристократических привычках. Однажды в электричке я наблюдал сцену, когда довольно приятные на вид девушки ехали с не менее приятными молодыми людьми, приятными до мгновения, когда они открыли рот. Первыми открыли юноши и рассказали анекдот, на который, по идее, девушки должны были сильно обидеться, а они расхохотались и в ответ рассказали свой, за который должны были обидеться юноши, но те тоже рассмеялись. Потом они стали рассказывать такие анекдоты, за которые на них обиделся весь вагон. Нет, я не против анекдотов, но я за девушек, потому что после подобного обмена речей им с теми парнями ничего серьезного уже не светит. Максимум пьяная ночь в мокрой палатке неизвестно с кем, но хочется надеяться, что все же из этой компании. Они приняли условия игры и тем назначили себе цену. Очень низкую цену. Возможно, они знали, что хотят. Тогда это сугубо их личное дело. Возможно, не ведали, что творят. Не думали, что если в этот раз в антисанитарных условиях, то в следующий раз в еще более антисанитарных, потому что такая тенденция и такая цена. Если так, то за них очень обидно. Я не собираюсь здесь призывать к высокоморальному образу жизни. Я призываю к выгоде, потому что у околоаристократичной девушки появляется гораздо больше шансов «срубить» в кавычках жениха не по себе, взять его из другого, более высокого социального круга и, значит, в комплекте с ним получить доступ к совсем иной, которую показывают по телевизору, жизни. По-моему, ради подобного на всю оставшуюся жизнь выигрыша имеет смысл немного поработать над собой. Ах, вы считаете, что когда достойный кандидат появится, тогда вы и будете играть в аристократку? А пока можно себе позволить жить так, как хочется? Зря считаете. Потом вы будете точно такой же, как сейчас. Не сможете вы перестроиться на ходу. Актеров искусству перевоплощения учат в институтах 5 лет, а вы хотите сразу. Возможно, вы сможете продержаться в требуемом образе 5 минут. но потом обязательно сорветесь. Или на шею ему руки сложите, или сигаретку у чувака стрельнете, или коньяк 905 года разлива из горлышка потянете. На чем-нибудь да проколитесь, потому что мгновенно аристократизму не научиться. Так что думайте, где вам лучше будет, в палатке или палатах.